Глава 11. Особняк. Я скатился по лестнице и сперва услышал в подвале какую-то возню, а затем увидел двух окровавленных незнакомых мужчин. Их сноровисто связывали Марк и Эдуард, пока Лю Пен держал парочку на мушке револьвера. Заметив меня, Вероника пропела, кивнув на мужиков: «Первые ласточки!» «И последнее!» – торопливо выдохнул я и отбарабанил. «Ублюдок Меццо привел нас в ловушку. Особняк окружен полицией, а то и гвардией самого императора. Надо сматываться!» Барон впервые на моей памяти грязно выругался, заработав мой уважительный взгляд. Потом он сделал несколько вздохов и спокойно произнес: «Без паники!» «Вам конец, твари!» – перебив Лю Пена, прохрипел окровавленным ртом один из связанных мужиков, дергаясь на полу словно червь. «Вас повесят!» «Повесят!» «А эту шлюху, любительницу ласточек, продадут в портовый бордель куда-нибудь в Африку!» «Бум!» Последний звук был вызван тем, что магичка от души врезала ногой по роже пленника. Из его пасти вылетела пара желтых зубов и покатилась по каменному полу. Но мужика это не остановило. Он продолжил поносить нас, вставляя сочные обороты. Кажись, урод впал в такое психическое состояние, в котором доведенные до отчаяния люди бросаются с лопатой на танк. Второй же молчал и затравленно сверкал глазами. И он даже не вскрикнул, когда одна из химер по приказу Лю Пена воткнула ядовитый хвост в тело орущего мужика. Крики сразу сменились надсадными хрипами и пузырящейся на губах розовой слюной. А затем пленник издох. «Хочешь повторить его судьбу?» — мрачно спросил у второго мужика барон. «Нет», — просипел тот и облизал разбитые губы. «Тогда говори, где здесь подземный ход?» – потребовал Лю Пен. «Не знаю, клянусь, не знаю. Роман говорил, что знает, но вы его убили». На одном дыхании выпалил пленник, захлебываясь воздухом. «Либо он хороший актер, либо...» Марк не договорил, но и так всем все было понятно. «Из него актер, как из меня монашка», – процедила Вероника и посмотрела на учителя. «Уходим через крышу, как и планировали. Проход искать долго». «Да, так и поступим», – кивнул барон и приказал химере устранить мужика. Тот истошно заорал, а потом захрипел нам вслед. Мы осторожно вышли из подвала и двинулись по коридору, предусмотрительно не подходя к окнам. Вдруг кто-нибудь пальнет. Но пока стрельба раздавалась только внутри дома, а снаружи продолжал грохотать мужской голос, призывающий нас всех сдаться. Однако, когда наша пятерка подошла к лестнице, голос уже вовсю угрожал штурмом. Мол, он начнется через четверть часа, ежели из дома не начнут выходить участники конфликта. «У нас есть минут 10», — хмуро произнес я. «Они начнут штурм раньше, стандартная уловка. Вероятно, уже все выходы из дома блокированы, и даже на крыше нас кто-то может поджидать». «Чертовы руны! Кто их выдумал? Сейчас бы уже ушли отсюда порталом», — в сердцах прошипела девушка, сжав кулачки. «Но нет! Ими тут все стены исписаны». Лю Пен хмыкнул и стал подниматься по лестнице с резными перилами и ковровой дорожкой. «Помнится, возле ее подножья стоял кто-то из людей Меццо, но сейчас его не было. Испарился. Похоже, сейчас все участники нападения будут пытаться любыми способами выбраться из ловушки. Уже никому нет дела до инструкции маркиза». «Видать, Ройтбурги договорились с императором за спиной маркиза», — проговорил Максимы. «А то мы не поняли», — язвительно сказал я, топая по слегка поскрипывающим ступеням. «Ты еще скажи, что их уже давно нет в особняке. Вот мы удивимся. Дескать, они свалили, но оставили здесь своих людей, охрану и прислугу, чтобы Меццо не заподозрил ловушку». Эдуард ожег меня злым взглядом, а я мило улыбнулся ему. Люпен же погрозил мне пальцем, а затем остановился на втором этаже и прислушался. Выстрелы звучали громче, но их стало на порядок меньше. Доносился топот ног, стоны раненых и обрывки горячечных разговоров. Кто-то с болью в голосе просил оказать медицинскую помощь или хотя бы добить. Я без понуканий со стороны барона вызвал радар и указал в сторону распахнутых двустворчатых дверей со следами пуль. В той стороне никого нет, и, если верить плану здания, там находится другая лестница, ведущая на пятый этаж. А вот если мы пойдем по нашей лестнице, то встретим 10 человек. Тогда пойдем по другой лестнице, решил учитель, поправил маску и хмуро добавил. Нам сейчас нельзя ни с кем пересекаться, ибо особняк превратился в банку с пауками, где каждый сам за себя. Мы компактной группой двинулись по коридору второго этажа, внимательно поглядывая по сторонам. Кое-где лежали трупы с темными пятнами пулевых ранений, отпечатками звериных зубов, зажаренной до хрустящей корочки магией огня и расчлененной воздушными чакрами. Чакра – это метательное оружие в форме кольца. Маги определенной направленности научились создавать подобные вещи из воздуха. И вот мне под ногу попали сизые кишки, выпущенные из живота жертвы как раз подобной воздушной чакрой. Я матюгнулся, но хоть устоял, не упал. А еще чуть дальше мы увидели целое произведение искусства. Стены, пол, потолок и даже журнальный столик оказались забрызганы кровью, заляпаны клочками кожи и украшены осколками костей. Казалось, что человек проглотил несколько гранат и его разорвало в клочья. Мерзкая картина, и пахло тут соответствующе. Вероника прижала ладошку к ротику и шустро проскочила этот участок коридора, а мы двинулись за ней, стараясь не наступать на останки. Но все же нам всем пришлось торопливо пошаркать подошвами ботинок об углы ступеней. Мы добрались до лестницы и стали подниматься по ней. И пока все шло успешно, радар позволял нам избегать нежелательных встреч, благодаря чему мы без приключений домчались до пятого этажа. А уже тут случилось непредвиденное. Точнее, предвиденное. Я знал, что здесь ошивается несколько человек, но даже не догадывался, что один из них сам маркиз Меццо. Мы наткнулись на него, когда пересекали большой зал с золоченой люстрой и мраморным полом. Маркиз вошел в него через противоположные двери, и свет наших фонарей сразу вырвал из тьмы его фигуру. Меццо приволакивал правую ногу. Волосы слиплись и превратились в подобие игл рассерженного дикобраза. Правая сторона сюртука в области груди потемнела от крови. Лицо было серым, скулы заострились, а глаза ввалились и горели яростью, смешанной с отчаянием. В правой руке покоился револьвер, а следом за ним трусило невероятное создание, похожее на помесь крокодила, добермана и броненосца. Вытянутые челюсти с загнутыми зубами, мощные мускулистые лапы, закрытые костяной броней тело, горящие рассерженными углями красные глаза и хвост шипастой булавой. Животное было выше пояса старого анималиста и производило неизгладимое впечатление. Где Меццо достал такую страхолюдину? В самом сердце Австралии? Тем временем маркиз увидел нас, испуганно вздрогнул и вскинул руку с револьвером, но потом как-то понял, что перед ним Люпен, и радостно прохрипел с полубезумной улыбкой на устах. «Барон! Мой дорогой барон! Нас предали! Ударили в спину самые преданные люди! Я привел их сюда, а они на меня же и напали! Но не все, не все! Надежда еще есть! Пусть мой маг пространства оказался продажным негодяем, а маг жизни погиб, Но вместе с вами мы выберемся отсюда, а затем я отомщу всем предателям и озолочу верных мне людей». Маркиз говорил горячо, пуская слюни и сверкая глазами. И, наверное, не у меня одного возникла мысль, что у него слегка съехала крыша. Видать, он близко к сердцу воспринял предательство и то, что угодил в ловушку. А если сюда прибавить поступок императора... Да, было из-за чего немного кукукнуться. Вся его жизнь летела в тартарары, и я даже не мог представить, что ждет его род. Что ждет прекрасную юную маркизу Адриану Меццо. «Люпен, выведи меня отсюда!» — повелительно бросил аристократ. «Я вам заплатил, вы же помните?» «Помню!» — нехотя выдал учитель, глянув на часы. «Да, время штурма приближалось. Так выводите же меня! Где ваша девка, которая может создавать порталы?» «А, вот она, не признал! Свет бьет в глаза!» — прохрипел маркиз и рванул воротник, словно тот душил его, а затем задумчивым взглядом пробежал по нам и метнулся к Веронике. Девушка даже вскрикнуть не успела, а Меццо уже дернул ее к себе, повернул спиной и обхватил за шею одной рукой, а другую, в которой был револьвер, наставил на нас. «Не подходите ко мне, иначе буду стрелять. Назад! Назад!» «Ваша светлость, успокойтесь», — начал барон с мягкими нотками в голосе. «И только люди, кое давно знали его, могли ощутить в нем страшные нотки досады. Он явно мысленно клял себя за то, что позволил маркизу завладеть Вероникой. В принципе, мы все были хороши. Я, если честно, просто не ожидал отметиться такого поступка, поэтому сейчас тоже клял себя последними словами. Мои челюсти сжались с такой силой, что могли бы перекусить железный пруд». В этот миг маркиз стал пятиться к двери и шипеть, скали зубы. «Молчите, барон, молчите! Ничего с вашей девкой не случится. Она просто создаст для меня портал. Я не причиню ей вреда, клянусь. Куда вы направлялись? На крышу? Да, на крышу. Ваша светлость, позвольте нам пойти с вами. Вероника создаст портал для всех нас», — снова заговорил Люпен, делая шаг к Меццо. «Стоять!» — гаркнул тот, сузил глаза и с кривой усмешкой добавил. «Барон, не пытайтесь обмануть меня. Эта девка не сможет создать портал, который перенесет нас всех. Силенок не хватит. А если она и создаст его, то он выкинет нас прямо во двор, где мои враги. Люпен, не усугубляйте, иначе я спущу на вас свое животное». Он многозначительно покосился на своего монстра, крепко держа Веронику, которая боялась лишний раз вздохнуть. «А я прикинул, смогу ли попасть из револьвера с такого расстояния в голову маркиза?» «Смогу. Но могу и промахнуться, и тогда может произойти все что угодно. А что, если использовать химер Люпена?» «Нет, не выйдет. Крокозябра маркиза внимательно следит за ними, и она меня пугает даже больше, чем Меццо. Если мы его убьем, то она обязательно бросится на нас. Похоже, пришло время перетянуть ее на нашу сторону». Я завел руки за спину, шустро вывел пальцами несколько пассов, провалился в транс и уставился прямо в лягушачьи глаза монстра. Мне нельзя было использовать голос, дабы не насторожить маркиза, поэтому я проскользнул в сознание чудовища. А там меня встретила ровная степь с высокой желтой травой и хибара, наподобие той, что была у помешанного на безопасности Наф-Нафа из сказки «Три поросенка». Каменные стены, скромный размер, всего два окна, крыша, как у юрты, и дверь из досок. Я пошел к ней с уверенностью бывалого домушника. Помимо прошлого опыта, у меня появились знания из парочки книг, которые я недавно проштудировал. Поэтому мне не составило труда вообразить острый, точно бритва, простенький меч и перерубить дверные петли. Дверь с деревянным грохотом упала к моим ногам, и буквально через миг в прихожей возник брат-близнец той твари, в сознании которой я проник. «Интересно», — протянул я, хмуро глядя на застывшего в угрожающей позе монстра. «Похоже, маркиз поработал со своей зверушкой, поставил ей защиту. Придется прорываться с боем». Благо, время вне пределов сознания шло гораздо медленнее. В реальном мире пройдет всего несколько секунд, а я уже здесь настругаю всех на пяточки. Правда, все-таки не настругаю, а истыкаю стрелами. Луком-то безопаснее действовать. Я вообразил его и принялся расстреливать монстра. Ему хватило 4 стрел, после чего защитник истаял. Мне удалось войти и двинуться дальше по коридору. Двери в сознании животного ничем не отличались от человеческих. За ними также скрывались воспоминания, хорошие или плохие. Но свет здесь исходил не от керосиновых ламп, а от факелов. Их трепещущее пламя освещало пол и низенький потолок, а порой и падало на возникающих защитников. Я их всех шустро расстреливал, а они даже хрюкать не успевали. Вскоре я достиг стальной двери, ведущий в глубины сознания. Здесь мне пришлось немного попотеть, но все-таки и эти дверные петли я одолел. Перерубил их топором, а дальше распахнула свои объятия тьма. Она скрывала не просто коридор, а целый запутанный лабиринт с ловушками и дверьми, за которыми прятались не воспоминания, а привычки, склонности, привязанности. Мне пришлось вооружиться факелом и ступить в эту доселе неизведанную мне область. Признаться, было страшновато, но почерпнутые из книг знания подсказали мне создать робота-минера. Конечно, это был не напичканный электроникой блестящий металлом аппарат, а всего лишь увеличенный до приемлемых размеров деревянный конь на колесиках. Я толкал его перед собой и шел следом. Таким образом, мне посчастливилось избежать капканов, арбалетных болтов, кипящего масла и пропасти. Последнее поглотило моего коня, и пришлось создавать нового, а потом и еще одного. Но я все-таки сумел отыскать дверь в капитанскую рубку. Жаль, к этому моменту моя магическая энергия довольно сильно просела. В солнечном сплетении противно стонала нарастающая пустота. Все же мне хватало сил вскрыть слабо сияющую во тьме стальную дверь с крупными клепками. Явно Метца постарался. У простого животного не могло быть такой защиты. У них обычно проходной двор. Войдя в святая святых сознания, я увидел круглую комнату со множеством дверей. И это были основные черты характера, поведенческая модель, самые сильные привязанности и много чего еще. Теперь я мог кое-что переписать. И первым делом, хотя нет, не первым, а единственное, что я сделал, была смена привязанности. После моих манипуляций в одной из комнат образ маркиза Мецо сменился моим. Теперь монстр будет считать, что это я его воспитывал с молодых ногтей, кормил и дрессировал. Короче, он станет думать, что я его хозяин. Отлично! Довольно улыбнувшись, двинулся в обратный путь. Он занял у меня гораздо меньше времени, а когда я вышел из хибары, то буквально через миг осознал себя в реальном мире. На первый взгляд все люди оказались в прежних позах. Наверное, здесь прошло всего несколько секунд. Маркиз все так же сверкал полубезумными глазами и держал за шею Веронику. А его револьвер был направлен в сторону Люпена. Он держал его в вытянутой руке. Я негромко цыкнул, и монстр вцепился в руку Мецо. Тот истошно заорал от боли, а затем на пол упала половина руки, которая продолжала сжимать оружие. Чудовище перекусило конечность маркиза в области локтя. Из оставшейся культяпки щедро брызнула кровь, заливая плащ Вероники. Та истерично завопила и метнулась к барону. А сам маркиз побелел от болевого шока, закатил глаза и осел на пол. Его бессмысленный взгляд устремился в сторону окна. «Не помер», — резюмировал я, хмуря брови. «Хотя может и помереть от потери крови, если не перетянуть оставшееся от руки крылышко». Учитель достал свой револьвер и выстрелил в голову Меццо. Мозги и кровь окрасили обои и стали медленно стекать по стене. «Поспешим!» — решительно бросила Люпен и чуть ли не бегом помчался дальше. «В конце этажа должна находиться винтовая лесенка, ведущая в башню, а уже из нее можно выбраться на крышу». Мы ринулись за учителем, и за нами устремились не только химеры барона, но и крокозябра маркиза. Марк покосился на нее и сдавленно выдал. «Вик, мое почтение, я даже ничего не заметил, а ведь Меццо, наверное, защитил сознание этого чудовища». «Нет ничего невозможного для моего мастерства», — самодовольно улыбнулся я, глядя в спину барона, безжалостно добившего маркиза. «А куда деваться? Если бы Меццо выжил, то стал бы мстить».